Я хочу сказать, что Натс очень умная и красивая женщина, а я – чрезвычайно одаренная творческая личность. Продолжал развивать свою мысль костяная голова, можно сказать, всячески одаренная. А потому, я думаю, что мы были бы прекрасной парой. Я хочу попросить Наташу стать, ни слова больше, остановила его Элла. Обещаю, костяная голова, что если ты еще раз заведешь волыну с подобными глупостями, то твои будущие дети останутся без отца. Обещаю тебе это как командир конвойно-расстрельного дивизиона. А что такого? Константин не то чтобы обиделся, но как будто обескуражился услышанным. Ты лишишь Наташу последних иллюзий на отношения между полами, а она заслуживает лучшей участи. Вот как, стало быть, именно так. Она заслуживает небо в алмазах. Я подарю ей телескоп с пюмионным умножителем в фекальной плоскости главной линзы. Не в фекальной, а фокальной. Поправила его Элла. Спасибо, конечно, за телескоп. Это все же лучше электронного сапога, но Наташу ты не получишь никогда и ни при каких условиях. А почему это ты решаешь за нее? Может, я, мужчина ее мечты. На сей счет можешь быть пожизненно спокоен, заверила его Элла. Это не так, с мужчиной своей мечты она как-нибудь разберется самостоятельно. Элла посмотрела на меня. Наташа тоже посмотрела на меня. Наконец, костяная голова тоже для чего-то покосился в мою сторону. Ильицинский не понял произошедшего и поинтересовался. А чего это вы все на атамана смотрите? Гы-гы. Хотя рожа у него с этими пейсами, конечно, смешная получилась. И так-то интеллектом не был обезображен, а теперь, дык, вообще. Мы без особых проблем домчались до Блюхера. В столице скорость движения несколько снизилась, но в целом особых задержек в нашем движении не возникло. Потомки немцев прекрасно организовали уличное движение, спрятав часть транзитных путей в тоннеле под городом. Кроме того, Блюхер характеризовался неплотной застройкой, и поэтому, несмотря на большое число жителей, заторов здесь практически не бывало. Наш гробомобиль в нужном месте нырнул в нужный тоннель, и очень скоро мы оказались в подземном паркинге бизнес-центра «Красная капелла». Я выгрузился из автомобиля со своей инвалидной коляской и в сопровождении обеих дам проехал к лифту. Подъем не занял много времени, из чего я заключил, что нужный нам банк расположен либо в невысоком здании, либо на невысоком этаже. Справедливой оказалась первая догадка. Мы поднялись на верхний этаж с громадным панорамным остеклением стен, сквозь которые можно было видеть высевшиеся справа и слева небоскребы, уходившие в низкие сизые облака. А, заорал я в дверях лифта, выхватив из-под сиденья большой механический будильник и компас. Взоры присутствовавших в холле людей немедленно сфокусировались на мне. «Это холл, господин Рейсфедер. Мы уже приехали в банк», — поспешила ласковым голосом разъяснить мне Элла, широким жестом указав на окружавшую нас обстановку. «Нам тут рады, и нас встречают друзья». И уже другим голосом, сухим и официальным, она пояснила изумленному персоналу: у господина Рейсфедера трудности в ориентации в пространственно-временном континууме. Поэтому он всегда носит с собой компас, будильник и отвес, а в любом новом месте ему требуется некоторое время на привыкание. Наташа, склонившись над креслом, в котором я сидел, попробовала забрать из моих рук будильник и компас, но я их не отдал. Может, еще раз наклонится? Впереди, сопровождая к нас к местному шефу, засеменила невысокая пожилая дама, всем своим видом дававшая понять, что она здесь большой начальник, не иначе, как главный подавальщик кофе. Процессия наша успешно преодолела 5 дверей, за каждой из которых я встречал присутствующих очередным гуканьем, рыком и пуканьем. Одним словом, развлекался сообразно своему пониманию этого дела. К тому моменту, когда кресло мое вкатилось в кабинет главного местного начальника, я успел засунуть в рот свисток и порадовал себя отчаянной соловьиной трелью. Сопровождавшая нас дама вздрогнула, видать, она понятия не имела о тех домашних заготовках, что разработаны бывалыми казаками на случай проведения конфликтных переговоров. Местный шеф, судя по всему, тоже немало удивился моему озорному свисту. Сначала он подался было из-за стола нам навстречу, но в через долю секунду решил не подходить ко мне близко. Он резко сдал назад, уронил свой зад обратно в кресло и на вполне приличном русском языке обратился к нам. «Здравствуйте, мы вас ждали. Прошу вас располагаться по своему усмотрению». Дяденька был плешиват, Да что там плешиват, он был откровенно лысый и отражал полированным теменем свет маленьких лампочек, укрепленных над его рабочим местом. Сопровождавшая нас дама прошла к месту руководителя и села подле его стола. Очевидно, ей надлежало присутствовать на переговорах в силу своего служебного положения. Мадам Кристина Бульдозер Циннис, представил ее банкир, господин Кацик Бацикриес Федер. Алла в ответ представила меня и последовала примеру мадам Кристины, сев напротив нее. Женщин разделял стол, на который они положили руки и вперились друг в друга внимательными взглядами. Наташа же не отходила от меня ни на шаг, исправно выполняя отведенную ей роль патронажной сестры. Алла, видимо, произвела на хозяина банка определенное впечатление. Мужчина почти не сводил с нее глаз. На меня же он, напротив, почти не смотрел. Я лихо прокатился по огромному, выложенному полированным порфировым мрамором, кабинету, подудел еще в свисток, затем выплюнул его и провозгласил: «Коньяку, и тёлок, сейчас коньяк подадут», — отозвался хозяин кабинета. «Может, кто-то желает кофе, обычного чая или чая из листьев крапчатой коки?» «У нас свой коньяк», — с улыбкой ответила Элла. «Господин Рейсфедер любит коньяк внутривенно. Что касается тёлок, господин Рейсфедер, то заказанные женщины ждут в отеле Риц». Тут хозяин банка впервые посмотрел на меня с интересом. Интерес его только усилился, когда он увидел, как Наташа вынула из санитарного пакета иглу, соединила ее прозрачной трубкой с бутылкой пинтов талевого Наполеона и, воткнув иглу мне в шею, подняла бутылку над головою, наподобие капельницы. «Браво, Наташенька, хорошая работа, сразу видно, что с Ольгой Анатольевной Зубовой вы не зря отрабатывали все эти мелочи до автоматизма. Поведенческие элементы очень важны для придания должного правдоподобия нашей маленькой комедии». А простонал я с чувством глубокого и искреннего внутреннего удовлетворения и добавил от себя: «Поцелуй меня в знак благодарности». «Интересно, где этот знак находится у господина Рейсфедера на этот раз?» — философски поинтересовалась Наталья, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ёптес!» — я выдул изо рта пару пузырей и блаженно икнул. «Ясно», — кивнула Элла, — «значит, секса сегодня уже не будет. Тогда приступим к покупке банка». «Ну, вопрос так ставить мне представляется покуда неуместным», — заметил хозяин порфирового кабинета. «Все наши договоренности по сети Универнет носили, как я понимаю, предварительный характер». «Вы неправильно это понимаете, господин СССР», — строго осадила его Элла. «Господин Рейсфедер прибыл сюда именно для заключения сделки, и она состоится неизбежно и при любой погоде. Существует определенная процедура», — затянул было хозяин банка, но Элла его тут же остановила. «Разумеется, процедура существует. Господин Рейсфедер прибыл сюда как раз для того, чтобы исполнить эту процедуру в течение ближайшего часа. В ваших интересах успеть все оформить за этот час». НССР запнулся, выпучив глаза. «А что за спешка? С каждым последующим часом цена покупки будет падать. Поэтому в ваших, господин СССР, интересах продать банк сразу же и не тянуть кота за хвост. Господин Рейсфедер очень этого не любит». «Кота за хвост», — задумчиво пробормотал хозяин банка. «Это русская идиома». «Понятно. Господин СССР, мы прибыли сюда в рамках предварительной договоренности, достигнутой прежде», — строго заговорила Элла. «Господин Рейсфедер, от имени которого я сейчас говорю, подтверждает готовность внести на указанный вами счет 300 миллионов уродов, гарантировать занятость вашего персонала, сохранение социального пакета всем работающим и даже выплату им премии в размере оклада. Приступим к оформлению документов. Существуют два миноритарных акционера», — заблеял плешивый банкир. «Формально их мнение можно игнорировать, но эти люди дороги лично мне». «Что, собственно, вы хотите сказать?» — уточнила Элла. «Все очень быстро решилось. Буквально за один день, понимаете, эти люди имеют право быть поставлены в известность о предстоящей продаже». «Ну так поставьте. У вас есть мультиплексорный телефон? Вы умеете нажимать на сенсоры?» «Умею, конечно». «Ну, так и позвоните им». Я мысленно зааплодировал. Алла умела разговаривать с мужиками так, что они сдувались, уменьшались в размерах и начинали чувствовать себя полными кретинами. «Дело не в том, чтобы просто позвонить и сказать. Возможно, со стороны этих людей последуют аргументированные возражения». «Что?» — лицо у Эллы вытянулось. «ГМ, не хотел бы я сейчас сидеть напротив нее. Она в высшей степени милая, добрая и красивая женщина, и я всегда по-своему искренне ее любил. Но когда у нее делалось такое лицо, даже я предпочитал не стоять с ней рядом. От греха, знаете ли, подальше, да и целее буду». Господин СССР заелозил задом в кресле. Стало быть, выражение лица Лы его тоже встревожило. «Что ж, это даже неплохо, значит, человек не лишен инстинкта самосохранения. Посмотрите в глаза этому агнцу, Алла», повернувшись всем телом, указала на меня перстом. Я, разумеется, тут же раздавил зубами очередную капсулу и со стоном дверной петли пустил желтую смердящую пену. «Вы видите господина Рейхсфедера, это величайший финансовый гений современности. Это ведь именно ему пришла в голову идея устроить патронажные бордели по всей галактике Мамбаса. Вы не смотрите, что он немного не в себе, он всегда такой. Он в общем-то не злой человек, просто больной по самую брыжзейку. У него, знаете ли, мозговой геморрой и аморфный кретинизм. Поэтому осторожнее». Пена пузырилась у меня по губам, Наташа заботливо ее вытирала, кусая губы, чтобы не засмеяться, а владелец банка испуганно таращился на меня. Пена валила из моего рта, как из исправного огнетушителя. Впрочем, если кому-то доводилось видеть загнанного жокеем бегового скакуна, тот без труда сможет представить цвет, запах и объем тех ужасных выделений, что повалили из моего рта в кабинете господина НССРа. Чтобы дать ему еще больше пищи для размышлений, я вытащил из-под сиденья фотонный литоган, включил его и принялся настраивать лазерную кромку рассекателя. В зависимости от мощности, а также конструктивных особенностей луч, пущенный по краю литогана, мог менять цвет от ярко-желтого до глубоко фиолетового. В любом случае, выглядел он необычно и красиво. Как раз такому идиоту, как я, полюбоваться. «Сарочка», — обратилась Алла к Нат с условным именем, — «забери у господина Рейхсфедера пилку для ногтей. В прошлый раз дело кончилось отсечением кисти руки несчастного господина Свидригайлова, так что хватит полировать ногти во время переговоров». Наташа забрала из моих рук литоган и выключила его. От меня не укрылось, что господин СССР с облегчением вздохнул. Клиент, похоже, все более и более проникался той мыслью, что он здорово влип с такими покупателями. «Послушайте, господин Чемодан, в смысле НССР», — продолжила меж тем Алла. «Мы внимательно изучили сводную отчетность о Федерзе Гипхельгероде Айхинаубанке и прекрасно осведомлены о том, что в прошлом году чистая ваша прибыль не вышла за пределы 12 миллионов уродов. Те 300 миллионов, что господин Кацык-Бацык Рейхсфедер великодушно соглашается заплатить вам, это прямо-таки подарок неба. Вам бы четверть века понадобилось на то, чтобы заработать такие деньги, и еще не факт, что это бы вас удалось». Тут в разговор вмешалась та самая женщина, что сопровождала нас в кабинет. До того она молчала, но теперь что-то побудило ее встать на защиту своего бестолкового шефа. На решение вопроса о купле-купле-продаже и назначении цены могут влиять не только соображения доходности бизнеса, но и иные предпосылки. Престижность, значимость бренда, личные предпочтения. Наконец, если бизнес приносит доход в 12 миллионов, это вовсе не означает, что он не может стоить намного больше, скажем, 400 и даже 500 миллионов. Чего-чего, Алла, по-моему, начало гневаться. А, заорал я и, включив скорость, таранил инвалидной коляской ближайшую ко мне стену. Окружающие, по-моему, вздрогнули, во всяком случае, хозяин банка и его говорливая подруга точно. Коляска, ударившись о стену, отскочила немного назад, и я тут же плюнул на порфировый мрамор. Я всегда знал, что искусственной слюной можно здорово плеваться. И, разумеется, поспешил воспользоваться этим замечательным свойством. Поплевывая по сторонам, рыча от удовольствия, я принялся кататься по громадному кабинету, ударяясь креслом во все, что попадалось на моем пути, и развлекая таким образом себя сообразно богатству воображения. Наташа мчалась за мною, но настичь не успевала. Алла, понаблюдав немного за моими маневрами, философски изрекла: «Господин Кацык-Бацык, видимо, опять нагадил в штаны. Ну, чисто собака. Надо бы переменить ему памперс, слышишь, сорочка». Я же, объехав вокруг громадного стола из полиморфного антрацита, за которым восседал хозяин банка, остановил кресло подле него и негромко сказал, внимательно заглянув ему в глаза: «Слышь ты, Гроссбух, надо бы подписать договорчик». То, что я неожиданно заговорил нормальным человеческим языком, потрясло банкира даже больше, чем все мои предшествующие выходки. Он немо вытаращился на меня, явно не зная, что ответить, а я тем временем извлек из-под своего сиденья молоток и добрый гвоздь 5-дюймовку. Господин СССР инстинктивно отклонился от меня в своем кресле, явно ожидая, что сейчас этот гвоздь будет заколочен в его голову. Но наш план на самом деле был не настолько топорен. В конце концов, настоящий казак не столько бандит, сколько актер. Приставив острие гвоздя к левой ладони и охватив сам гвоздь пальцами, я еще раз сказал банкиру строго: «Либо соглашайся, либо одно из двух». «Что одно из двух?» – не понял НССР. И тут я ударил молотком. Нет, не его лысую голову, а шляпку гвоздя, приставленного к ладони. Затем ударил еще. Кровь брызнула из пробитой насквозь плоти прямо на лацкан из аспиранки, в которую был облачен банкир. Секунду или две он смотрел на стальной кончик гвоздя, выдавленный из моей руки сквозь кожу, затем глаза его сделались безумно отсутствующими, как у засыпающей селедки. Господин НССР застонал и стал падать из кресла. Он непременно свалился бы на пол, но его поддержала Элла, очень своевременно подскочившая с другого бока. Однако, через секунду на пол звучно брякнулась мадам Кристина. Видимо, ее утонченная нервная система не вынесла тяжкого испытания пробиванием человеческой плоти гвоздем. Жаль, что она так отреагировала. Не самое страшное, кстати, испытание. Господин СССР, тихо прошептала Элла, склонясь к самому уху банкира. Вы видите, как взволнован господин Рейсфедер. Подумайте вот о чем. Если он пробил собственную руку гвоздем, то что он сделает через минуту с вашей головой? Мне надо в туалетную комнату, выдавил, наконец, из себя ответственный переговорщик, но Элла остановила его, вцепившись стальными пальцами в плечо. Не беспокойтесь из-за таких пустяков. У нас есть памперс для конфликтных переговоров, можете им воспользоваться. Сара, подай памперс господину банкиру. Он согласен даже взять использованный, можешь вытащить из штанов господина Рейсфедера. Не прошло и минуты, как трепетавший и непрерывно потевший господин СССР подписал все бумаги, что ему подсунула Элла. Я даже не стал останавливать кровь и перевязывать рану, боясь спугнуть удачу. Ни о каких сколь-нибудь внятных возражениях со стороны представителей банка не могло быть и речи. Возражать просто-напросто было некому. После того, как с формальностями мы успешно покончили, Алла, наконец, обеспокоилась судьбой мадам Кристины. Она пошевелила бесчувственное тело острым лакированным носком своего углеводородного ботинка и заверила нас: жить будет, и даже половой жизнью. Вы, психи, вяло промямлил банкир. Вы, сумасшедшие, у вас просто нет головы. Это точно, согласился я, но не вы первые это заметили. Мы, кстати, даже не отбрасываем тень. Позвонив ребятам, сторожившим контейнер с деньгами в чреве гробомобиля в подземном паркинге, я подал условный сигнал. Сары накичу. Через минуту, грохоча огнеупорными ботинками по полу, под мелодичный рык двигателя контейнера с деньгами, они вошли в кабинет, радуя глаз разнокалиберными стволами и защитным снаряжением. Все-таки хороши наши казаки, чтоб там не говорили разные негодяи из земной цивилизационной лиги. Надо сказать, что господин СССР после того, как ему отслюнявили 300 миллионов уродов, как будто бы даже повеселел. Уже через 10 минут он попросил начальников всех служб и отделов собраться у него в кабинете, дабы представить им новое руководство банка. Им пришлось это сделать, куда бы они делись с последнего этажа. К тому моменту, когда дюжина человек в официальных костюмах и черных заспиранках выстроилась вдоль порфировой стены, Наташенька ласково заклеила мою ладонь кусочком искусственной кожи и, чтобы составить мне компанию, даже выпила со мной рюмку пинтовтолевого коньяка. Я покинул свое кресло-каталку и устроился на месте главного командира. Нац села рядом, заглядывая мне в глаза и трепетно поглаживая травмированную руку. Каждую минуту она интересовалась, не болит ли рана в ладони и, похоже, совсем не верила моим заверениям, что со мною все в порядке. Со мной на самом деле все обстояло как нельзя лучше, и я даже стал раздумывать над тем, не понаделать ли мне еще где-нибудь дырок, дабы затем предложить Наташеньке их погладить. Госпожу Кристину бульдозерцем не удалось привести в чувство быстро и без особых хлопот, хотя из-за перенесенного ею стресса, мы разрешили женщине во время знакомства с коллективом не вставать с кресла. Потрясенная зрелищем того, как я пробил гвоздем руку, она еще долгое время оставалась несколько неадекватной, так что я даже не на шутку удивился. Неужели в самом деле на ее глазах никто и никогда не прибивал людей гвоздями к предметам окружающей обстановки? Представление нас руководящим работником банка прошло успешно. Впрочем, мероприятие это изначально было обречено на успех, поскольку я посулил персоналу всяческие блага и ничего не потребовал взамен, что может согреть черствое немецкое сердце лучше и быстрее знаменитой русской халявы. Закончив на этой высокой ноте знакомиться с руководящим составом, я отправил всех банковских служащих вон, попросив только задержаться начальника департамента потребительского кредитования. От этой женщины мы узнали, что Ауфидерзия Гипхельгераде Айхенау банки активно работает в этом секторе банковских услуг и в полном объеме имеет допуск к общепланетарной базе данных о заемщиках. Это та база данных нас и интересовала. Прямо из кабинета, выложенного порфирным мрамором, мы по электронной линии подключились к одному из бюро кредитных историй и проверили списочный состав заемщиков. Как нетрудно было догадаться, Отто Гибельхакера в их числе обнаружить не удалось. Впрочем, на успех с первой попытки никто из нас и не рассчитывал. Ясно, что фамилия Гибельхакер могла служить лишь для оперативного прикрытия глубоко законспирированного полицейского и подобных фамилий он мог иметь множество. Всего на нейроне оказалось человек 40 гибельхакеров, и мы тщательнейшим образом изучили их анкетные данные. Наше внимание привлекла Нина Гибельхакер, 40-летняя женщина, мать двоих детей, 15-летней Марии и 11-летнего Отто. «Сынок назван в честь папашки, точно говорю», — заявил костяная голова, как и все мы, деятельно изучавший список. «Надо эту семейку пробивать, это наши люди». С ним никто спорить не стал, поскольку имелась в словах прославленного казака сермяжная правда. Внимательнее изучив список кредитов, которые в разное время и в разных банках брала Нина Гибельхакер, мы обнаружили, что поручителем по многим из них явился некий 42-летний Отто Гибельхакер, чей рейтинг надежности обозначался литерами А. «Это ее муж», — подытожил Ильицинский. «Сам-то он кредиты не берет, поскольку служба персонала не приветствует рост долгов среди штатных полицейских, но вот поручителем для жены выступает. Надо нанести визит Ниночке и пригласить муженька под раздачу». Дальнейшее представлялось делом техники, если сказать точнее, оперативной техники. Алла внимательно изучила список последних покупок Нины Гибельхакера и, обсудив со всеми нами последние детали, позвонила ей прямо из порфирового кабинета. Когда абонент на другом конце включился и мы увидели на одном из планшетов лицо стриженной наголо дамочки, Алла официально осведомилась. «Госпожа Нина Гибельхакер, да, это я, ваш супруг Отто Гибельхакер, а дети, Мария и Отто, я не ошибаюсь?» «Нет, два тетрацикла тому назад вы брали кредит в Рамштайн-банке на покупку мебели из полиморфного песчаника?» «Да, брала. Поздравляю вас, госпожа Гибельхакер, номер вашего кредитного договора выиграл суперприз, эквивалентный 100 тысячам уродов», — завопила Элла и захлопала в ладоши. «Мы все, сидевшие рядом, блаженно заулыбались и захлопали в ладоши, тоже не дать, не взять. Палата тихих сумасшедших на занятии по групповой терапии. Что вы говорите?» – опешила женщина. «Признаюсь, я бы на ее месте тоже не очень-то поверил». «Именно так», – заверила Элла, не моргнув глазом. «Вы видите перед собою ответственное жюри, наблюдавшее за тем, как наш компьютер определял победителя лотереи методом псевдоупредительной триангуляции несводимых рядов. Сообщаю вам, что данная лотерея осуществляется в рамках партнерской программы по продвижению финансовых услуг на территории нейрона компании, которую возглавляет господин Кацик Бацик Штангенциркуль. Вот он перед вами», — Алла кивком указала на меня. «Она назвала меня Штангенциркулем, хотя согласно легенде я выступал под фамилией Рейсфедер, но сейчас эта мелочь не имела особого значения. С самым важным видом, на который только был способен, я провозгласил: «Госпожа Нина, как председатель совета директоров сообщаю вам, что помимо денежного приза вы получаете возможность пожизненного сверхльготного кредитования в нашей компании на любые цели». Договорить я не успел, монитор пискнул, и лысый женский череп куда-то исчез. Впрочем, через секунду Нина Гибельхакер вернулась в экран. «Простите, я от волнения упала с пуфика. Это все так необычно. У меня кругом идет голова. Вы говорите, сверхльготный кредит? Я смогу, фонтан перед домом? Да, именно так, смогу оплатить фонтан перед домом». «Вы дадите мне кредит на фонтан перед домом?» «Мы дадим вам кредит даже на фонтан позади дома», — заверил дамочку я. «Невероятно. Папа, мама, держите меня семеро. Фонтан перед домом и в нем желтые резиновые уточки. Да, блин, много дур на просторах вселенной. Всех не пересчитать». «Госпожа Нина», — Алла вновь взяла нить разговора в свои руки. «Нам надо снять рекламный ролик, рассказывающие о проводимой акции и выигрыше вами суперприза. Ролик этот будет показан по всем телекоммуникационным каналам Нейрона. МДА, задумчиво протянула лысая женщина. Я бы не хотела участвовать в ролике. То есть как? Алла изобразила удивление и негодование. Надо сказать, что нежелание Нины показаться в новостных программах действительно выглядело несколько странно. Ведь всякая женщина в цивилизованной вселенной могла лишь мечтать о том, чтобы сделаться эпицентром всеобщего внимания. Ну, последовала продолжительная пауза и, признаюсь, тут я сразу понял, что перед нами именно тот человек, которого мы искали. Можно ли этого избежать? Разумеется, нет, отрезала Элла. Мы выплачиваем такие деньги, повторила она с необходимым ударением, чтобы смысл сказанного дошел до собеседницы. И мы, разумеется, желали бы, чтобы информация о нашей акции дошла до жителей Нейрона. Иначе какой смысл вообще затевать лотерею, правда? Просто так мы могли бы раздать деньги и на улице. В самом деле, как вы правы, я просто не подумала. Лысая женщина вздохнула и неожиданно осведомилась. А почему вы разговариваете на русском языке? Если у меня и оставались какие-то сомнения в справедливости нашего выбора, то после этого вопроса они рассеялись окончательно. Только жена офицера полиции, узнав о выигрыше 100 тысяч родов, могла поинтересоваться о том, почему мы разговариваем именно на русском языке, а не каком-то другом. Русский язык принят на планете, с которой прибыл господин Кацик Бацикриес Федер, финансирующий нашу акцию. Теперь Ольга Анатольевна назвала меня правильно, но ее собеседница не заметила того, что прежде я фигурировал под фамилией Штангенциркуль. Я специально говорю на русском языке, дабы он мог понимать нас. Нам бы хотелось приехать к вам вместе с телекоммуникационной бригадой и снять ролик с участием вас и ваших детишек. Кстати, было бы неплохо, чтобы вы показали нам тот самый мебельный гарнитур из полиморфного песчаника, на покупку которого брали кредит, ведь именно благодаря этому кредиту вы сделались героиней нашей истории. Да-да, конечно, приезжайте, согласилась Нина Гибельхакер. Я живу в резиденции «Оранжевый плюмбум» на территории поселка Визель-Дизель. Это примерно 40 условно-земных километров от Блюхера. Как обстоит дело с охраной? Поселок охраняется, но я предупрежу контрольный пост и вас пропустит. Какие у вас будут транспортные средства? Мы подъем на машинах с эмблемами Ауфидерзии Гипхильгерди Айхинаубанке. «Будем у вас через полчаса», – заверила собеседницу Элла. И мы помчались. Из паркинга банка взяли две одинаковых автомашины с эмблемами купленного мною банка, ведь теперь уже эти машины фактически являлись моей собственностью, и вместе с инкассаторским канцлером, замыкавшим колонну, двинулись в указанное место. Столица Нейрона, город Блюхер, как и многие города на быстро растущих планетах, проектировался и строился с учетом новейших достижений архитектуры. Широкие проспекты и улицы разбивали мегаполис на огромные кварталы, застроенные зданиями не очень высокими и при этом не очень кучно. Это позволяло в случае разного рода природных катастроф, а также разрушения построек во время военных действий, минимизировать ущерб. Кроме того, невысокие здания облегчали пилотирование транспортных средств над городом. Тому, кто видел старые города на планетах земной цивилизационной лиги, смотреть здесь было ни на что. Много пустого пространства, строго функциональная застройка, никаких архитектурных изысков. Зато кататься по такому городу было одно удовольствие. Наш кортеж из трех автомашин промчался через Блюхер буквально за 10 минут, при этом ни разу не только не остановившись, но даже не сбросив скорости. Мы летели по городу как по скоростной трассе. Я всегда говорил, что потомки немцев умели строить не только автомобили, но и отличные дороги. Визель-Дизель оказалась местом, которое по местным меркам являлось районом элитной застройки. В поселок вела дорога, отходившая от магистральной трассы и перегороженная автоматически поднимаемыми щитами. Местность выглядела пустынной. На склонах невысоких холмов, подобно обломанным зубам, торчали громадные валуны, валявшиеся здесь, должно быть, многие миллионы лет. Чахлый, прибитый ветром кустарник покрывал поверхность планеты неровным рваным ковром. Вправо и влево от дороги никакого забора не было и в помине, однако небольшие светящиеся столбики датчиков сигнализации недвусмысленно свидетельствовали о полном контроле периметра поселка. Охрана оказалась представлена внушительного вида роботом с множеством манипуляторов, вышедшим к нашим автомобилям из-за бруствера, хорошо замаскированного в склоне холма у дороги. Коротко поинтересовавшись, кто мы, откуда и куда держим путь, Он опустил щиты и два автомобиля проехали дальше. Инкассаторский же гробомобиль мы решили с собою не брать, поскольку столь массивный транспорт не мог не привлечь к себе лишнего внимания. Канцлер мы закатили на большую асфальтированную площадку в стороне от пропускного пункта. Внутри машины остался инквизитор. Ему отводилась роль нашего резерва и прикрытия в одном лице. В случае незапланированных осложнений ему предстояло вмешаться в происходящее и помочь нам эвакуироваться. Миновав контрольный пост, мы некоторое время ехали по пустынной дороге. Местность вокруг заметно переменилась. Видимо, сказались заботы местного ландшафтного дизайнера. Появились кусты и деревья, открылась прекрасная панорама на приличных размеров озера, по берегам которого высились двух- и трехэтажные постройки самого невообразимого вида. В отличие от скучного столичного пейзажа, тут было на что посмотреть. Через пару минут, обогнув озеро, наши машины въехали, наконец, на территорию поселка. Тут мы резко уменьшили скорость и, проезжая вдоль глухих заборов, принялись читать надписи над воротами, отыскивая нужную нам резиденцию. Розыски не потребовали много времени. Уже через 5 минут мы оказались перед облицованной полированным песчаником стеной, по которой вился живой плющ. Ольга Анатольевна высунулась со своего места и проговорила, обратившись к автоматическому привратнику на воротах: «Госпожа Гибельхакер, мы приехали». Стародавняя казачья мудрость гласит: «Верь в любовь, но презерватив храни под сердцем». Перефразируя это замечательное правило на потребу сегодняшнего дня, я мог бы сказать, что рассчитывая договориться с Ниной Гибельхакер полюбовно, я, однако, держал оружие под рукой, и когда наши автомобили въезжали во двор резиденции «Оранжевый Плюмбум», я инстинктивно ощупал собственные предплечья, проверяя, на месте ли пистолеты, спрятанные в рукавах. Это была неконтролируемая невротическая реакция, ведь ясно же было, что никуда мои чекумаша и аривидерчи, мача, подеваться не могли. Нельзя было недооценивать угрозу того, что на территории резиденции нас ждала засада. Вдруг женушка штандартенфюрера СС позвонила своему благоверному, а тот успел проверить и разоблачить нашу легенду. Обидно было бы въехать во двор и оказаться под прицелом пары дюжин смертельно опасных стволов. Но Бог нас миловал. Наверное, у него все-таки имелся некий план на мой счет, иначе для чего бы он позволял нам так куролесить? Никакой засады на вилле «Оранжевый Плюмбум» мы не обнаружили. Лысая мадам Гибельхакер метнулась к нашим автомобилям в какой-то полупрозрачной накидке, надетой на голое тело. Честное слово, я в силу своей крестьянской темноты решил поначалу, что это обычный флюоресцентный пеньюар. Оказалось, нет, это полноценное вечернее платье, должно быть стоившее ее мужу кучу бабла. С обниманиями и поздравлениями, довольно сумбурными и малоосмысленными, надо сказать, мы прошли в дом весьма сложной формы. Это была постройка со множеством стеклянных граней в 2 этажа. Внутри обнаружился милый зимний садик и приличных размеров бассейн с искусственным прибоем, наполнявшим помещение успокаивающим рокотом. Нина представила нам своих детишек, оказавшихся весьма милыми и вполне благовоспитанными. Впрочем, в семье штандартенфюрера СС иного и быть не могло. Я перестал уже изображать из себя жертву карательной психиатрии, пены изо рта не пускал, более не хрюкал и глаза к переносице не сводил. Сопровождаемый Наташей я чинно катался в своей инвалидной коляске по зимнему саду, причем растения не кусал и грунт из кадок не разбрасывал. Костяная голова, изображая оператора, которому надлежало снимать рекламный материал, расхаживал по просторному холлу, делая вид, будто выбирает место съемки. Алла, поинтересовавшись у хозяйки расположением дамской комнаты, мигом исчезла. На самом деле она отправилась вовсе не поправлять макияж, а преследовала цель куда более прозаическую. Ей следовало незаметно осмотреть дом. Вернувшись, она подала мне условный сигнал, означавший, что дом пустый, можно переходить к следующему этапу операции. Подростков она увела с собой, усевшись с ними на диване в противоположном от нас углу холла, а я обратился к Нине Гибельхакер. «Убедительно прошу вас позвонить своему супругу и сказать ему, что у вас в гостях его старый друг, Кентаврус Пипиджаклус. Вы знакомы с мужем?» – удивилась Нина. «Еще как, пришлось иметь дело с ним в Голубом Мотыльке». «В Голубом Мотыльке? Да, это такой притон для пидаров. Я не мог удержаться от того, чтобы немного не поглумиться. Для пидаров, не подумайте ничего такого, это было еще до свадьбы. Отто хотел почувствовать себя Нероном». «В каком это смысле?» Жена пребывала на грани паники. «Ну как же, у Нерона был девиз: муж всех жен, жена всех мужей. Нина шокированно таращилась на меня. Надеюсь, мне удалось бесповоротно скомпрометировать штандартенфюрера СС в ее глазах. Так что позвоните ему, а уж я с ним поговорю, повторил я свою просьбу. Обещаю, он очень обрадуется моему появлению в собственном доме и тут же примчится. В самом деле, недоверчиво спросила Нина. Конечно, она не очень поняла подтекст, но к просьбе прислушалась. После приказа домашнему компьютеру отыскать мужа, планшетный монитор, подвешенный на увитой диким виноградом колонне, перед которой мы как раз находились, осветился. С экрана внимательно глянули серо-стальные глаза, я сразу же узнал их пронизывающий и отстраненный взгляд. Что ж, пришло время поздравить самих себя, мы успешно нашли законспирированного штандартенфюрера и проделали это быстро и даже изящно. Хорошая работа. Жена довольно бестолково взялась объяснять мужу предысторию нашего появления и, по-моему, только запутала его. Дабы не терять времени на выслушивание женского лепета, я остановил Нину прикосновением руки и сам обратился к Отто Гибельхакеру. «Господин штандартенфюрер СС, я тот самый человек, с которым вы встречались не так давно. Зовут меня Кентаврус Пипиджаклус. Ну же напрягите память или что там у вас вместо нее?» Человек буравил меня с экрана недобрым взглядом и молчал. Похоже, какое-то воспоминание я в нем все же разбудил, иначе бы он не молчал так напряженно. Я стянул с головы парик с приделанными к нему пейсами и продолжил. «Мы встречались всего 29 условно-земных суток назад, и я рад, что вы меня не забыли. Сейчас я нахожусь у вас дома, для того, чтобы вручить вашей супруге выигрыш в лотерею, 100 тысяч родов. Деньги со мною и обещаю, она их получит. В отличие от цивилизаторов, сотрудников полиции и бандитов я всегда держу свое слово. Вы что-то хотите сказать? Нет». От холода, который слышался в голосе Отто Гибельхакера, думаю, туман мог бы выпасть на траву инеем. «Что вы хотите?» «Собственно, мне нужны вы. Ничего личного, обещаю, никакой мести, никакой обиды. Просто я испытываю потребность в живом чуде человеческого общения. Приезжайте как можно скорее, разумеется, один, поскольку полицейский спецназ сделает нашу заинтересованную и доверительную беседу невозможной. Рядом со мной находится ваша супруга и дети. Считаю нужным предупредить, что я здесь не один, да вы, видимо, и сами это заметили, так что будьте благоразумны, ведите себя по-мужски достойно и тогда никто не пострадает. Вопросы по тексту?»